Боевая подруга не стала спорить, споро натянула маску, а вторую Влад надел сам. И тут сидящий спиной к двери Руквуд еле заметно шевельнулся, вскочил и быстрым, почти неуловимым движением послал в них заклятие, которое неприятным синеватым лучом отскочило от выставленного Владом практически на автомате щита. Белла столь же быстро швырнула в бывшего невыразимца ступифой, который своей цели не достиг, но концентрацию противника сбил. Тот поддерживал чары головного пузыря, а значит, в курящейся трубке содержалось что-то не самого приятного свойства. В этом у Влада с Беллой было преимущество, что бы там ни было, их маски эту дрянь не пропускали, сидели плотно и колдовать не мешали. Их же противнику нужно было бросать боевые заклятия, одновременно поддерживая чары головного пузыря. Это и решило все. Когда-то Руквуд, несомненно, был очень сильным магом, других в отдел тайн не брали, но долгое заключение в Азкабане и непрерывный отток магии через метку, который регулярно устраивал змеемордой своим сторонникам, свое дело сделали. Восстановиться полностью он не смог, и постепенно терял в силе. А может быть, просто недооценил своих противников. Влад уже потом, после сделал выводы, что откаты все сторонники змеемордова ловили, и нехилые, но действовали они не только на магию, но и на способность мыслить критически, логику и концентрацию внимания. Вот и превращались постепенно некогда блестящие аристократы в некое подобие шушера из лютного, которую они так презирали. Итак, заклятие Беллы своей цели не достигло, Руквуд в ответ снова метнул что-то малознакомое и пакостное, Влад мигнул Белле, выставивший щит, и прыгнул вперед, чтобы сбить противника с ног. Держать одновременно три заклятия, атакующие, головной пузырь и щит тот явно не мог. Так оно и вышло. Влад в прыжке ногой ударил Руквуда по запястью державшей палочку руки, раздался неприятный хруст. Кисть руки бывшего невыразимца бессильно повисла, палочка выпала и покатилась по полу по направлению к Белле, которая и наступила на деревяшку с такой силой, что та разлетелась на две половинки. Руквуд охнул, сложил пальцы здоровой руки щепотью и явно начал что-то колдовать, но Влад не дал довести ему это нехорошее действие до конца, справедливо полагая, что сюрпризов от этого господина им на сегодня точно хватит. Один короткий удар в кадык, и Руквуд, схватившись за горло, стал заваливаться назад. Чары головного пузыря рассеялись, и лицо невыразимца исказилось жуткой гримасой боли и начало синеть. Белла, не растерявшись, приложила корчащегося противника конфундусом, а потом наложила стазис. Влад быстро наколдовал лагуаменти, залил продолжающую дымиться трубку, и Белла быстренько отлевитировала ее в специальную шкатулку, которую вытащила из мешочка на поясе. «Не знаю, что это за дрянь», — тихо прошептала она, «но разобраться стоит. Он нас явно хотел вырубить. Или вообще убить». Влад быстро сотворил очищающие чары. «Интересно, это конкретно на нас ловушка, или он любого, кто к нему в комнату войти мог, собирался этак приласкать? Потом разберешься, если охота будет», — проворчала Белла. «И если он сам от собственной дряни не подохнет». «Правильно», — кивнул Влад. «Пошли». И они в хорошем темпе и бесшумно отправились на третий этаж. Регулус, Сириус и Малфой уже ждали их. «Все в порядке?» — спросил Сириус. «Зачем вы колдовали?» Сердито прошипел Малфой. Он наверняка почувствовал. «Похоже, ты уже не хозяин в собственном доме, да, Люци, душка?» Издевательским шепотом отозвалась Белла. «Почувствовал, и что? Мы ж его все равно будить собирались. Были кое-какие проблемы с Руквудом», — ответил Влад Сириусу. «То ли он совсем спятил, то ли ждал нас, но об этом потом. Охранные чары есть?» «Да», — кивнул Сириус. «Малфой говорит, что змеемордой сам лично накладывал. Просто так нам туда не войти». «Ну», — фыркнул Влад, — «значит, действуем по плану, будем будить». И он накинул на себя довольно простенькую иллюзию, тут же превратившись в растрепанного, избитого, истощенного подростка, да к тому же еще и связанного. Белла одним движением палочки наколдовала себе широкую черную мантию и накинула капюшон на лицо. «Буди своего хозяина, Люциус», — холодно сказал Сириус. «Я объяснял тебе, что делать». Люциус нахмурился, побледнел еще больше, но подошел к дверям спальни и постучал. «Мой лорд», — произнес он проникновенно угодливо, моментально перевоплотившись в преданного слугу, «если о чем и помышляющего, так только о благе господина. Мой лорд, прошу простить меня за беспокойство, но, думаю, что вещь, о которой я собираюсь вам сообщить, стоит прерванного сна. Прошу вас, проснитесь, мой лорд». Внутри что-то глухо грохнуло, так, словно упало что-то тяжелое, но дверь спальни медленно и словно сама по себе стала открываться. «Входи, Люциус!» — раздался шипящий голос. «Послушаем, что у тебя за вести?» Люциус покорно, как загипнотизированный, сделал шаг вперед, в спальню, и дверь за ним захлопнулась. Оставшиеся за дверью замерли в ожидании. Из спальни не доносилось ни звука, похоже, что змеей мордой наложил заглушающие чары. Потянулись томительные минуты. Владу показалось, что прошла целая вечность, прежде, чем дверь открылась вновь. Люциус, уже не бледный, а какой-то синеватый, напоминающий свежего инфери, выглянул в коридор и хриплым сорванным голосом сказал: «Давайте сюда Поттера». Влад сделал шаг вперед, изображая, что пошатнулся от толчка. Люциус перехватил его за шиворот и буквально втащил в комнату. Белла попыталась пройти следом, но дверь снова захлопнулась прямо перед ее носом. Теперь все зависело от способности Влада противостоять змеемордому. Спальня Вальдемарта была знакома Гарри даже слишком хорошо и никаких других эмоций кроме боли и ожидания боли не вызывала. Но Влад запихнул подальше эмоции Гарри, теперь ему это удавалось легко, и сосредоточился на предстоящей задаче. Вальдемарт стоял посреди просторной спальни, сложив руки на груди, его безносое лицо показалось Владу еще более отвратительным, чем в воспоминаниях. Холодные глаза горели злобным торжеством. Люциус толкнул его так, что Влад сделал несколько шагов вперед, по направлению к змеемордому, а потом нажал на плечо, на колени перед повелителем, Поттер. Влад упрямо тряхнул головой, на колени он становиться не собирался, но, похоже, змеемордый этого и не хотел. «Люциус, мой скользкий друг, не слишком ли ты много позволяешь себе, Круция?» Люциус без звука грохнулся на пол и стал сотрясаться, как человек, попавший под удар тока. На холодном лице змеемордого появилась мерзкая улыбка. Сколько раз Гарри видел ее, она пугала, вызывала бессильную ярость и ненависть, но сейчас Влад ничего такого не чувствовал, только холодное омерзение. Наконец змеемордый отменил Круция и измученный, не имеющий сил даже подняться, Малфой отполз к стене, а сам Вальдемарт сделал шаг по направлению к Гарри и вытянул руку вперед. «Наконец-то моя беглая игрушка вернулась ко мне. Я уже приготовил новый ошейник, Гарри. Непослушные игрушки наказывают для их же блага. Теперь все будет хорошо. Лучше не бывает», — заверил его Влад, скидывая иллюзию, и еще два метательных ножа скользнули ему в руки. Последнее, что увидел Вальдемарт, это почему-то торжествующее лицо его игрушки. А потом в глазницы, казалось, вставили два раскаленных стержня, и наступила тьма и жуткая боль. Оказывается, даже лич может чувствовать боль, пронеслось в голове Влада. Два метательных ножа с клинками, старательно смазанными ядом лунтика, вошли точно в глазницы змеемордого, и тварь издала жуткий, нечеловеческий вой, но подыхать не спешила. Более того, ослепленный Вальдемарт на автомате стал кидаться заклятиями, но их эффективности явно мешали слепота и боль. Дверь с треском распахнулась, охранные чары пали, и внутрь ворвались Сириус, Регулус и Белла, начавшие обстреливать змеемордого заклятиями. Люциус, заценив обстановку, сумел подняться на четвереньки и бочком-бочком, как краб переместился в безопасный коридор, справедливо полагая, что теперь справится и без него. Некоторое время перестрелка заклятиями продолжалась. Даже слепой и страдающий Вальдемарт был страшным противником. Из коридора неожиданно раздался жуткий крик Люциуса. Похоже, нежить начал пить магию своих рабов через метки. «Купол!» — крикнул Влад. «Накройте его куполом. Отрежьте его от меток. Я сам его добью. Исполним пророчество». Змеемордый уже почти ничего не соображал. Яд Василиска действовал и на нежить, просто куда медленнее, чем на человека. Он действовал на инстинктах, но был еще опасен. Но Сириус, Регулус и Беллатрикс не подвели. Они, объединив усилия, наколдовали сероватый полупрозрачный и абсолютно непроницаемый для заклятий купол, из-под которого Влад успел выскользнуть в последний момент, сумев напоследок метнуть в Вальдемарта то самое пакостное блэковское заклятие, которое разучивал так долго. А потом Влад присоединился к своим спутникам. Силу купол пил здорово, но дело того стоило. Они вчетвером держали заклятие, видя, как беснуется под куполом тварь, окончательно утратившая все человеческое. Темное, холодное пламя охватило жуткую фигуру, она стала корчиться, биться о стенки купола, но это была уже агония издыхающей твари. А потом фигура стала таять, рассыпаясь на части, и Влад потом мысленно поблагодарил всех богов за то, что купол не пропускал звуки. А пока он держал заклятие вместе со всеми и ждал, казалось, целую вечность. А потом жуткая фигура окончательно растаяла в темном пламени, осыпавшись пеплом. Люди, не надо исправлять. Именно кокотка, а не кокетка. Кокотка, кокотки, жен. Франц, цацакте, букв, курочка. В буржуазном обществе, женщина легкого поведения, живущая на содержании у мужчин. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. Примечание к части. Для тех, кто не понял аналогию Влада с бункером Гитлера. http://www.prozhnanie.rubkhatoymagi1308266824 jpg. Глава 60. О некоторых кровных ритуалах. Благодарю читателя Вайласия за подсказку одного небольшого сюжетного хода. Влад держал заклятие вместе со всеми и ждал, казалось, целую вечность. А потом жуткая фигура окончательно растаяла в темном пламени, осыпавшись пеплом. «Все», — выдохнул Сириус, опуская палочку. «Кончено со змеей мордым». Влад тоже опустил палочку, это же повторили Белла и Регулус, и купол, окружавший то, что осталось от нежити, медленно растаял, а под ним обнаружилась лишь кучка праха и несколько истлевших обрывков мантии. И сразу же накатила жуткая усталость. «Неужели все?» — выдохнул Влад. «Он сдох, навсегда, навсегда», — улыбнулся Регулус, выглядевший серым от усталости. «Больше не вернется, нет больше лорда Волдеморта». Белла же ничего не сказала, только плюнула на бренные останки и полезла в поясной кошель. Достав оттуда 4 флакона с зельем, она молча, зубами, вытянула пробку из одного и в 2 глотка прикончила содержимое, сморщившись при этом так, словно в пузырьке были хинный экстракт, а горше хины ничего на свете и нету. Впрочем, зелье оказало на Беллу просто-таки чудодейственное действие, и она протянула флаконы остальным, кратко пояснив: «Укрепляющие, по рецепту дядюшки Альфреда». Влад молча взял свой флакон и выпил. Как и все зелья по рецептам дядюшки Альфреда, это обладало совершенно убойным вкусом, описать который словами было невозможно. Одно только можно было сказать, в сравнении с этой бурдой зелья покойного Снипа, тоже приятным вкусом не отличавшиеся, могли показаться подслащенной водичкой. Но противное или нет, зелье тут же возымело благодатное действие. Усталость немедленно исчезла, в теле стала ощущаться ликующая бодрость, сознание словно очистилось, прибыло сил. «Уф», — выразил всеобщее мнение Регулус, — «гадость, конечно, редкая, но ведь помогает». «Не расслабляйтесь», — тут же сказал Сириус. «Поглядим, что там с Малфоем, не прикончил ли его змеей мордой, когда под конец стал тянуть силу. И в подвале надо посмотреть», — добавил Влад. «Наверняка там пленники, один из егерей говорил, что собирается с кем-то развлечься». «Посмотрим», — коротко сказал Сириус, и они вышли в коридор. Люциус был жив, хоть и обессилен до предела, но лорд явно постарался забрать у него все до капельки. Старший Малфой выглядел практически стариком, седой, с провалившимися глазами, исхудавший. Кожа на лице странно натянулась, обтягивая череп. Но он сумел встать и сейчас смотрел прямо на них, опираясь на трости, пытаясь гордо выпрямиться. «Вы справились», — пробормотал Малфой. «А ты надеялся, что нет?» — насмешливо спросила Белла. «Наоборот», — хрипло прошептал Малфой. «В последнее время он был совершенно невменяем». «Что твоя метка, Малфой?» — спросил Регулус. «А ты не можешь посмотреть свою?» — огрызнулся Малфой. «Или метку Беллы? Нечего нам смотреть», — хмыкнул Регулус. «Гарри нам помог их свести». «Гарри», — вырвалось у Малфоя с безмерным удивлением в голосе. Но как, белобрысый лорд даже живее в этот момент стал выглядеть, и в глазах его появилось сожаление. Но Влад слишком хорошо знал белобрысую семейку. Это было отнюдь не сожаление о печальной участи Гарри. Это было сожаление об упущенных возможностях. Поняли это и все остальные. «А Гарри действительно избранный», — ехидно сказала Беллатрикс. «Так что вы все свое получите, ублюдки». «Малфой, ты как? Печать предателя еще не чувствуешь?» Малфой прислонился к стене, ноги его подкашивались. «Чувствую. Но как же, ведь лорд говорил, что все это ложь. Ваш самозваный лорд говорил и то, что вы будете править магической Британией», — насмешливо сказал Сириус. «Вы ведь пошли за ним из-за этого, из-за денег, власти, знаний. Что ж, могу сказать одно, он вас всех хорошо поимел, и сейчас вам всем придется расхлебывать кашу, которую заварил он». «Можно подумать, Дамблдор лучше», — прошипел Люциус. «Да нисколько не лучше», — фыркнула Белла. «Но мы над этим работаем. Давай, покажи метку, Люци». Чайники сейная барышня. Люциус молча закатал рукав рубашки и показал предплечье. Черная метка почти исчезла, став едва видимой. Разглядеть ее можно было, только зная, что и где искать. Но она не пропала до конца, пробормотал Люциус. Это специальная магия, поведал начитанный Регулус. Рабская метка. Это заклятие пришло из Древнего Рима, из тех времен, когда маги и люди жили бок о бок, и у сильных магов тоже были рабы. Раба иногда могли освободить, но ему никогда не давали забыть о том, что он бывший раб. Так что поздравляю, мистер Малфой, вы теперь вольноотпущенник. Люциус склонил голову, помолчал некоторое время, а потом тихо сказал: «Я благодарю вас за все, что вы сделали, и я прошу у вас прощения, мистер Поттер». Влад только поморщился. Память услужливо подкинула парочку подходящих картинок с ним и Люциусом в главной роли, гадкое ощущение на редкость. Влад картинки затолкнул туда, откуда они пришли, и холодно сказал: «Нет, вы можете просить все, что угодно, но я не прощаю вас, я не прощаю Драка, но вы выполнили свою часть сделки и провели нас в Мэнор, поэтому вы можете сделать то, что хотели, принести себя в жертву на Камне Рода, но Драка...» Тихо сказал Люциус. Он тоже. Влад встретился глазами с Сириусом и покачал головой. Нет, вы, глава рода, хотите самоубиться, чтобы очистить его, ваше право. Но Драка задолжал не только мне, и для него ничего еще не закончилось. Сириус, прошелестел Малфой. Я давал обещание, но не давал клятву насчет Драка, отрезал Сириус. Я согласен, хочешь спасать род Малфой? Спасай, а вот твой наследник будет платить за все ваши выкрутасы, и за твои в том числе. Я видел воспоминания Гарри, но очищение рода не получится, растерянно сказал Люциус. Драка, наследник, он понесет на себе печать предателя. Мой нерожденный сын унаследует эту печать, мой род превратится в предателей крови. Мне нужен Драка. Хочешь зарезать его на Камне Рода? Холодно сказала Белла. Точно, Малфой опустил глаза, и Влад почувствовал, что Белобрысый точно имел в виду не это, но умение прикрывать неправду словесными кружевами в этот момент изменило Белобрысому лорду. Он просто молчал. «Все ясно», — подытожил Сириус. «Нашел лазейку и задумал спасти сыночка? Не получится. Я согласен с Гарри, Драко недостоин спасения. Пусть он платит. Так вот, Малфой, либо ты и впрямь приносишь себя в жертву на Камне Рода, а перед этим отрекаешь Драка от рода Малфой и оставляешь его своей судьбе. Либо, мы ведь и передумать можем, вызовем сейчас ДМП, и пусть пакуют вас всех тепленькими. Подыхать будешь в Азкабане. Предателей крови, говорят, дементоры высасывают особенно долго и мучительно. Выбирай, быстро, нам, знаешь ли, на твои душевные метания смотреть некогда. Хочешь спасти род, спасай, Драка тебе спасти не удастся, запомни». Люциус помолчал с минуту, но в конце концов выдавил: «Я выбираю спасение рода, мне нужно в подземелье». «Какое совпадение», усмехнулся Регулус, «мы тоже туда собирались, идемте, лорд Малфой». Люциус злобно блеснул глазами, но ничего не сказал, выбора у него не было. Вопреки ожиданиям Влада, пленников в подземелье было совсем немного. Гарри Колливандер, похищенный псами и в этой реальности, незнакомый, истощенный и сильно избитый мужчина в обрывках красной аврорской мантии, Изабелла Забини, сверкавшая из-за решетки огромными черными глазами, словно дикая кошка, гоблин в рваном кафтане, когда-то явно новом, дорогом, с золотым шитьем. Все пленники выглядели измученными, но помирать на месте, кажется, не собирались. Появление Влада и команды для них всех было полной неожиданностью. Но Гарри Поттера и Сириуса Блэка они узнали сразу. Регулус же и Белла накинули на лицо капюшоны и остались неузнанными. Регулус из-за сходства с Сириусом, а Белла решила не проверять реакцию пленников на бывшую пожирательницу. Освобождение пленники восприняли по-разному. Алливандер, услышав лязг открывающегося замка, забился в угол своей комнатушки и хриплым надтреснутым голосом закричал: «Не знаю, я ничего не знаю, убейте меня уже». Большого труда стоило привести старика в чувство. Он успокоился, только узнав Гарри Поттера, и только тогда поверил в спасение. Влад подумал, что старика похитили сравнительно недавно, его одежда еще не успела стать лохмотьями, но запугать и помучить успели. «Успокойтесь, мистер Алливандер», — сказал он, — «Волдемарт мертв, и на этот раз окончательно. Мы поможем вам выбраться отсюда». Незнакомый Аврор нашел в себе силы выйти самостоятельно, поблагодарил за освобождение и представился, Какая язык Кримптон? Никакого Кримптона Влад среди персонажей Роулинг не помнил, и подумал, что это один из безвестных захваченных в плен Авроров, которые в каноне так и сгинули в подземельях Малфой Мэнора. Изабелла Забини, итальянский темперамент, который не могло погасить даже ужасное заключение, услышав о смерти Волдеморта, разразилась смехом, перемежая его итальянскими ругательствами. «Признаю долг жизни перед вами и вашими спутниками, мистер Поттер, мистер Блэк», — сказала женщина, успокоившись. «Они хотели, чтобы я варила для них зелья. Порцамадонна, что за ублюдки? Так обходиться с женщиной из рода, наследующего самим Борджиа. Гоблин же был сильно избит, так что его из камеры пришлось выносить на руках. К счастью, укрепляющие по рецепту дядюшки Альфреда, как оказалось, благотворно воздействует и на гоблинов. А несколько заковыристых фраз на гобледуке, которые произнес бедняга после того, как Белла споила ему зелье, наверняка были пожеланиями здоровья и счастья. Гоблин оклемался настолько, что смог в самых витиеватых предложениях поблагодарить своих спасителей. «Странно», — задумчиво сказал Гарри, — «мне казалось, что пленников будет больше. Здесь было еще довольно много магдлов», — тихо сказала мадам Забини, — «но их увели, и больше они не вернулись». «Погодите», — сказал Лаврор, — «вон в той, дальней камере, там мальчик, там должен быть мальчик, я помню». Дальняя камера была той самой, где когда-то держали Гарри, и пройти к ней, как припомнил Влад, можно было двумя путями, либо через весь коридор, либо спуститься из другого входа в подземелье. Гарри предпочитали держать в изоляции, и обычно за ним приходили и приводили обратно именно через этот, другой вход. Неужели там и сейчас какой-то бедолага? Влад быстрым шагом прошел к означенной камере, заклинанием сбил замок и распахнул дверь. В камере, на охапке гнилой соломы, действительно жалко скорчилось худое обнаженное подростковое тело, покрытая синяками, кровоподтеками и характерными рубцами. А характер некоторых повреждений подсказал Владу, что обходились с этим пленником ничуть не лучше, чем с ним самим. Влад торопливо подскочил к лежащему ничком подростку, пальцами проверил пульс на шее. Жив, но без сознания. Но даже будучи без сознания, от этого прикосновения подросток дернулся и застонал. Влад осторожно перевернул пленника, и тут же узнал его, темно-русые волосы. На бледном лице проступили темные точки веснушек, приятные, тонкие черты лица. Колин Криви, пропавший без вести внештатный корреспондент ежедневного пророка, шестикурсник Хогвартса. Хорошо, что нашелся живым, теперь главное, его отсюда вытащить. Влад вытащил из бокового кармана носовой платок, увеличил его ингаргия и трансфигурировал в большое теплое покрывало. Часа на три хватит, а больше и не надо. Хорошо, что Криви жив, плохо, что он без сознания, но в Мунго разберутся, что с ним. Внешние повреждения фатальными не выглядели, а вот насколько Колину покорежили психику, тут нужно разбираться. Когда он вышел из камеры, бережно неся на руках пленника, все оглянулись на него. «Колин Криви», — пояснил Влад, — «нашелся, жив, но я не скажу, что здоров, похоже». Тут он замолчал, но все, не исключая гоблина, понимающе кивнули. «Бедный мальчик», — вздохнула Изабелла Забини, — «позвольте, мистер Поттер, я взгляну, я немного разбираюсь в колдомедицине». Влад припомнил, что вдова Забини, мастер зелья и ядов, то есть точно должна иметь неплохую медицинскую подготовку, и кивнул. «Погодите», — сказал Сириус, — «думаю, что нам всем лучше подняться и вызвать ДМП, но сначала я хотел бы кое-что забрать». «По праву Вендетты, разместитесь пока наверху и подождите, у старых домов свои секреты». Никаких возражений со стороны освобожденных пленников не последовало, и Белла пошла к выходу из подземелий, жестом пригласив пленников за собой. Лица она так и не показала. Регулус шел замыкающим, взяв на руки бессознательного Колина. Влада Сириус попросил остаться. Когда коридор опустел, Сириус сказал: «Я действительно кое-что заберу, но сначала давай навестим душку Люци. Я должен проследить, чтобы он действительно провел только тот обряд, который намеревается, а то этот дурак может погубить и себя, и род, если поддастся злобе и жажде мести». «Ты знаешь, где здесь находится ритуальный зал?» – удивился Влад. «Догадываюсь», – ответил Сириус. «Идем». Они прошли обратно по подземному коридору несколько шагов и свернули в почти незаметный проход, за которым открылся другой коридор, куда более хорошо отделанный гладкими каменными плитами с резьбой. «Так почти во всех мэнорах», — пояснил Сириус. «Из подземной тюрьмы можно пройти к камню рода, Ну, или наоборот. На Гримма также, разве не помнишь? Пленников приносит в жертву, не тащится же за ними через все подземелья. А сейчас погоди. Сириус поднял руку, произнеся несколько не очень понятных Владу слов. Он даже не поручился бы, что разобрал язык заклинания. Похоже на латынь, но не латынь. Но проводить лингвистические изыскания было некогда, поскольку непонятно откуда прилетел тот самый череп с отпечатком собачьей лапы на лбу и плавно приземлился Сириусу в руку. Правда, след собачьей лапы слабо фосфорисцировал, а в глазницах слабо светились синеватые огоньки. «А во!» — только и сказал Влад, а Сириус погладил отпечаток собачьей лапы на лбу черепа и ласково произнес: «Ну вот, теперь от нас никто не денется, и вылавливать не придется, сами прибегут». «Как это?» — удивился Влад. «Право вендетты», — ответил Сириус. «Об остальном, потом, во всяком случае, быть свидетелями ритуала, который собрался проводить Люциус, мы сможем без опаски. Это одна из наработок рода Блэк. Зря, думаешь, нас так боялись? Идем». Влад все еще переваривал увиденное, когда они прошли по коридору и оказались в ритуальном зале Малфой Мэннера. За короткое время Люциус Малфой успел приготовить все для ритуала и даже переодеться в тонкую полотняную рубашку до пят. Двигался он замедленно, порой хватался за сердце, но упорно продолжал выполнять задуманное. Увидев входящих Сириуса и Влада, он даже не особенно удивился. «Нарцисса говорила правду», — вздохнул он, взглянув на череп в руках Сириуса. «Предводитель пал, и мы теперь все во власти объявивших вендетту». «Это так, лорд Малфой», — торжественно кивнул Сириус. «Но мы обещали дать вам возможность очистить рот. Начинайте ритуал отречения драка». Люциус опустил голову, но потом подошел к родовому камню и, взяв нож, сделал надрез у себя на запястье, направив тоненькую струйку крови в небольшую каменную чашу. Когда крови натекло достаточно, Люциус залечил порез, окунул в кровь кончики пальцев, стряхнул капли на камень и прочел короткое заклинание на латыни. Потом он перешел на английский и продолжил: «Властью главы рода я, Люциус Абраксас Малфой, отрекаю от рода своего сына, Драко Малфоя, дабы не распространилась на род Малфой печать предателей крови. Да будут мне свидетелями покровитель рода и сама магия». После этой фразы кровь Малфоя в каменной чаше словно вскипела, а потом над ней образовался крошечный смерчик, который растворился в воздухе. И тут же из ниоткуда раздался горестный стон, который перешел в тихий плач, а потом совсем замолк. «Мой сын стал безродным», — горько сказал Люциус. «Ведь ты же не примешь его в свой род, Блэк, упаси Мерлин», — холодно ответил Сириус. «Такой ошибки я не совершу. Продолжай, что начал, Малфой. Мы, знаешь ли, торопимся». «Погоди немного», — ответил Люциус. «Мне нужно собрать силы, и я хотел бы кое-что оставить мистеру Поттеру». «Лорду Поттеру», — отозвался Блэк, — «и ты прекрасно об этом знаешь. И что ты хотел оставить Гарри?» «То», — закашлялся Люциус, — «что было первопричиной всех его бед и моей роковой ошибкой. Артефакт майор Инфеликс, он в моем сейфе, в Гринготтсе. Гоблины знают». «А во», — поднял бровь Сириус, — «так он действительно существует?» «Да», — устало ответил Люциус, — «это проклятие нашего рода. Арман Малфоя, наш предок, пришедший на эту землю вместе с Гиеймом Ублюдком, использовал этот артефакт против короля саксов Гарольда в битве при Гастингсе. Гийом победил и стал королем Вильгельмом, а мой предок был при нем в великом почете. Но использовать его Арман Малфоя более не советовал никогда. Но несколько раз его все-таки применяли, и результатом этого стало проклятие одного ребенка». «Не стоит пересказывать нам историю Англии», — заявил Сириус. «Ты тоже применил артефакт майор Инфеликс, тогда, на кладбище. Я знал о сверхъестественной удачливости Поттера, и я хотел такой же власти и славы, как Арман Малфоя. Так вот почему мне не удалось бежать», — пробормотал Влад тихо. Теперь ему стало понятно, по какой причине события на кладбище пошли не так, как в каноне. «Но сейчас я понимаю, что выбрал не ту сторону», — устало сказал Люциус. «Когда нарцисса сказала мне, что беременна, я понял, что конец близок, ибо было такое предсказание, что второй ребенок станет либо благословением магии, либо ее проклятием, и род Малфой окажется на грани гибели. О благословении говорить не приходится. Знаете, что я скажу вам, Малфой?» — спокойно сказал Влад. «Зря вы это сделали. Когда по милости змеи Мордовой я был на грани, я видел совершенно иное развитие событий. Мне удалось бежать с кладбища, была война, была битва за Хогвартс, но Волдеморт пал. Однако вы все, Малфой, остались живы, а поскольку нарцисса помогла мне, Вам удалось избежать Азкабана. Ваш сын женился, у вас появился внук. Скорпиус, и вы все прожили достаточно долго и, наверное, счастливо. И теперь я понимаю, что это была та реальность, в которой вы не привели в действие этот ваш артефакт. Так что наслаждайтесь. Ваш предок не зря говорил о том, что применять его больше не стоит никогда. И если я и приму ваш дар, то только для того, чтобы его уничтожить. Ваше право, лорд Поттер, устало сказал Люциус, совершенно поникший от осознания, что сам загубил собственное будущее. Я готов совершить то, ради чего пришел сюда. Дальнейшее Влад видел не то чтобы, как в тумане, но как-то отстраненно. Вот Малфой вновь начинает читать заклинание, вот он ложится на камень рода, вот он поднимает над собой черный ритуальный нож, а потом коротким, сильным ударом вонзает себе в грудь. Удар был точный. Из раны и изо рта Люциуса хлынула кровь, руки бессильно упали вдоль тела, серые глаза остекленели. Воздух в зале стал ощутимо холодным, и вдруг прямо над лежащим мертвым Малфоем возникла белесая призрачная фигура. Она склонилась над ним, окутывая темным сиянием, словно саваном, и Влад услышал «нет», у него в голове возникли слова, сказанные бесстрастным голосом. «Рот Малфой будет чист после того, как уйдет последняя из тех, кто виновен. Дитя же будет сильным и восстановит род. Будьте свидетелями, лорды». А потом призрачная фигура растаяла, ощущение чужого присутствия исчезло, только на родовом камне лежало, неестественно вытянувшись, безжизненное тело лорда Малфоя. Гийом ублюдок, Вильгельм и завоеватель, Англ, Вильям Итхетсон Куирор, Эфер, Гуиллоум Летсон Курант, Дейр Англ, Вильхельм Сегех Ерсуминт, Нормант, Гейлеломи Эльцаун Криус, также известный как Вильгельм Бастард, Англ, Вильям Пхе Бастард, Эфер, Гуиллоум Летсон Курант, Гуиллоум Лебетард, около 1027-1028, Фалис, Нормандия, 9 сентября 1087, Руан, Нормандия, герцог Нормандии с 1035 года под именем Вильгельм II и король Англии с 1066 года, организатор и руководитель нормандского завоевания Англии, один из крупнейших политических деятелей Европы 11 века, в битве при Гастингсе в 1066 году разбил войска короля саксов Гарольда. Гарольд в этой битве погиб, получив посмертное прозвище Инфеликс, несчастье. Следующая глава в пятницу. Здоровья вам, мои дорогие. Не надо волноваться за Мурзика. Примечание к части. Изабелла Забини. https://IPinim.com 736x6EEC62EEC62317C0833AEC5BF534E8 аниме фантасы фантасы арт JPG. Колин Криви. https://avatars.mds/yandex.net/gettpdb1 926 685 3d1164b6 8fd4 44b1 0739b6e9179s1200. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 61. О мудрости птичьей и глупости человеческой. Отпусти меня, чудо-трава. Потом призрачная фигура растаяла. Ощущение чужого присутствия исчезло. На родовом камне лежало, неподвижно вытянувшись, тело лорда Малфоя. Влад горько вздохнул. Ему вспомнились мудрые глаза белого павлина, и он подумал, что Мурзик наверняка почуял и отречение драка от рода, и смерть хозяина. Как бы ни умер с горя, бедолага. Если бывшему капитану и было кого-то жаль из обитателей Малфой Мэнора, так это только эту бедную мудрую птицу. Сириус же сделал взмах палочкой и коротко позвал. Эльфы Малфой Мэнора. Тут же в подземном зале возникло с громкими хлопками 7 дрожащих домовиков, которые, горестно подвывая, бросились к родовому камню и упали на колени, касаясь тела покойного лорда худенькими ручками. «Что с ними теперь будет?» – спросил Влад Сириуса. Домовиков тоже было жаль, хоть и не так сильно, как Мурзика. «Сейчас узнаешь», — тихо сказал Сириус и обратился к эльфам. «Эльфы Малфой Мэнора, слышите ли вы меня?» Домовики тут же повернулись к нему с самым горестным выражением на лицах и хором отозвались. «Слышим и внимаем. Кто из вас старший?» «Терли», — ответил домовик, закутанный на манер римской тоги в белоснежное полотенце. «Мое имя — Терли, а родич хозяйки, свидетель кончины хозяина. Подготовь похороны своего хозяина, Терли, и захорони его в семейном склепе», — приказал Сириус. «Ты знаешь, что делать?» «Да, господин, Терли знает, кивнул домовик. «Но как нам быть дальше? Наследник отречен от рода. Хозяйка нарцисса она». «Да», кивнул Сириус, «хозяйка нарцисса уже не сможет вернуться сюда. Но скоро появится на свет новый наследник, которому вы будете служить. Понимаешь ли ты меня, Терли?» «Да, господин», ответил домовик, слегка просветлев сморщенным личиком. «Терли понимает. Терли и другие могут изгнать посторонних из Мэнора. Здесь стало так плохо, так нечисто. Подожди немного с этим, Терли», сказал Сириус. «Действовать будете так. Сначала вы должны достойно похоронить хозяина Люциуса. А я, лорд Блэк, вызову сюда тех, кто заберет всех посторонних для подходящего наказания. Некоторых я заберу сам». Тут Сириус приподнял череп, и домовики понимающе зашушукались. Во всяком случае, протестовать против приказов Сириуса никто и не подумал. А Сириус продолжал говорить: «Когда Мэнор будет очищен от посторонних, то твоя задача, Терли, выбрать тех, кто будет ухаживать за домом, парком и всем остальным. Ты закроешь Мэнор от посторонних. Только законный наследник и его магический опекун смогут войти сюда. Не знаю, правда, сколько пройдет времени прежде, чем законный наследник посетит Мэнор, поэтому некоторым из вас лучше заснуть. Пусть останутся только те, кто будет поддерживать Мэнор в порядке в отсутствии хозяев. Они будут ждать наследника. Понял ли ты меня, домовик Терли?» «Да, господин», Терли понял. «Эти указания разумны и справедливы, но что-то не так?» — холодно спросил Сириус, не привыкший к тому, чтобы домовики ему перечили. «Нет-нет, господин, подождите», — сказал старый Терли и кивнул домовичку помоложе. Тот исчез, а потом появился вновь, неся на руках Мурзика. Бедный павлин выглядел так, что краши в гроб кладут. Роскошный хвост жалко повис, открытые глаза начала затягивать мутноватая пленка. «Это любимый павлин хозяина Люциуса», — горестно доложил молоденький домовичок. «Его нельзя оставлять здесь. Он умрет от тоски по хозяину. Он уже умирает». «КХМ», — закашлялся Сириус. «Вот только павлина в доме на Гримма мне и не хватает для полного счастья». «Сири, погоди», — быстро сказал Влад. «Это не простой павлин. Он разумный. Он помнит самого императора Пуи. Что его за редкость», — отрезал Сири. «Но что мы можем сделать? Ты же видишь сам, Люциус мертв, и он умирает. Ты хочешь привязать его к себе? Да твои чешуйчатые подопечные его в два приема проглотят. Они разумные», — возмутился Влад. «Не тронут, если я прикажу. И нет, я его к себе привязывать не собираюсь. Но этот павлин спас мне жизнь, крестный. Если бы не он, я не смог бы бежать. Пусть так, но как ему теперь можно помочь?» — вздохнул Сириус, проникаясь невольным сочувствием к бедной птице. «Подожди немного», — сказал Влад и подошел к домовику, державшему на руках павлина. Он погладил птицу по голове и мысленно позвал: «Мурзик, Мурзик, очнись, пожалуйста». Павлин с трудом поднял голову и взглянул в глаза Владу. «Я умираю, маленький Джарви. Мой любимый хозяин мертв, наследника Драка я больше не чувствую, а жизнь хозяйки висит на волоске. Для чего мне теперь жить? Ты разрушил их жизнь, маленький Джарви, но я не виню тебя за это, слишком велика была их вина. Я думал искупить хотя бы часть ее, спасая тебя, но вечному небу не угодно было простить их. Хозяин Люциус переродится для долгих мучений, хозяйка нарцисса уйдет за грань. Мне неведомо, что будет с их сыном, ибо перестал он относиться к роду моего хозяина. Я знаю, что ты сдержал свое слово, маленький Джарви, и сохранил их жизнь. Хозяин ушел из жизни по своей воле, но ты не простил их. Так ты знал, что все будет именно так?» — спросил Влад. «Знал и все равно помог мне. Я не мог не помочь. Их деяния переполнили чашу терпения вечных небес, и расплата пала бы на головы невинных. Мы больше ничего не должны друг другу, маленький Джарви, дай же мне умереть». «И ты бросишь невинного ребенка?» — спросил Влад. «Ребенка своего хозяина, который останется сиротой. Умереть проще всего, мудрец Му, а вот жить, неужели у хозяйки будет еще дитя?» — удивился павлин. «Я не мог этого прозреть. Я говорю правду, мудрец Му», — отозвался Влад. «Если ты пойдешь со мною, то сможешь увидеть это дитя». «Я верю тебе, маленький Джарви», — отозвался Мурзик. «Я пойду с тобой». Павлин поднял голову, издал несколько жутковатых звуков, на которые гораздо все павлины, и явно передумал помирать. Даже выглядеть стал как-то лучше. Встряхнувшись, он вырвался из лапок домовика, взмахнул крыльями и приземлился к Владу на плечо. Влад охнул. Тушка оказалась довольно увесистой. «Я готов», — заявил Мурзик. Влад только вздохнул, А Сириус подозрительно прикусил губу. Видно, Влад с павлином на плече смотрелся уж очень забавно. «Я так понял», — поинтересовался Сириус, — «вы договорились?» «Договорились», — ответил Влад. «Мурзик отправится с нами». Павлин недовольно вскрикнул и потрепал Влада клювом за ухо. «Кому Мурзик, а кому, мудрец Му, маленький Джарви», — заявил он. Влад только вздохнул. Он уже давно понял, что ни одно доброе дело не останется безнаказанным. «Есть еще проблемы?» — спросил Сириус у домовиков. Те дружно замотали головами. «Тогда, выполняйте. Идем, Гарри». Их фееричное появление в компании Белого Павлина вызвало некоторое оживление даже у измученных пленников. «Трофей берешь, Гарри?» — съехидничал Регулус. «Это не трофей», — сумрачно пояснил Влад. «Это, для малыша». Регулус на это только покивал, и больше никто не задавал никаких вопросов. Дальнейшее прошло весьма спокойно и даже рутинно. Белла отправилась в комнаты псов и прихватила с собой Силвина и Руквуда. Сириус вызвал ДМП, прибыл отряд во главе с Амелией Боунс. Колина Криви сразу же отправили в Мунго. Сириус, не дожидаясь расспросов, отрядил для этого дела Беллу и Регулуса, велев им сразу из больницы вернуться на Гримма. Остальных освобожденных пленников наскоро опросили и отпустили во свояси, предупредив, что могут вызвать в ДМП для беседы и на судебный процесс в качестве свидетелей. Служащие ДМП помогли аппарировать мадам Забини. Гоблин каким-то образом смог вызвать одного из своих сородичей. А что касается пленного Аврора, то среди прибывших нашлось несколько старых знакомых Аврора Кримптона, которые уже почитали его мертвым и очень обрадовались, узнав, что это не так. Так и не проснувшихся егерей взяли тепленькими. На место эпичного поединка с Волдемордой Боунс вызвало невыразимцев, которые, подключив какие-то приборы, дружно заявили, что темная сущность, обитавшая в этих стенах, безусловно и окончательно развоплощена. Гарри с Сириусом пришлось ответить на кучу вопросов, отдать воспоминания о поединке невыразимцам, принять поздравления со столь эпичной победой и кое-как вырваться во свояси. На Мурзика, который ни в какую не хотел покидать Владово плечо, уже не обращали внимания. Наконец все, как бы выразились в прежней жизни Влада, следственные действия, были закончены. Сириус и Влад предупредили, что нужно собрать все улики, потому что потом Мэннер закроется на неопределенное время, так что работали силы правопорядка быстро и четко. Но даже в таком темпе это заняло достаточно много времени, так что на Гримма Влад и Сириус вернулись только утром. Прежде всего Влад поручил Мурзика заботам Хазилиуса, который тут же заявил, что разместит павлина со всеми удобствами в зимнем саду. Уставший и испереживавшийся Мурзик не возражал и безропотно позволил увлечь себя к месту нового жительства. А потом появилась злющая как фурия Белла и заявила, что у нарциссы продолжаются родовые схватки, и что Андромеда с Тедом не могут отойти от больной даже на секунду. «Анди боится, что придется вызвать Януса Тики или Гиппократа Смитвика», прошипела Беллатрикс. Эта дура умудрилась схлопотать еще одно проклятие. «А ребенок?» — спросил Влад. «Неужели он тоже?» «Нет, Тед проверил», — махнула рукой Белла. «Он уверяет, что ребенок в чреве чист. Похоже, сама магия бережет последнего в роду, ведь Драко отныне не Малфой». «Ты проверила Драко?» «Как он?» — поинтересовался Сириус. «Не особенно хорошо», — отозвалась Белла. «Как ни странно, отречение от рода спасло ему жизнь. В противном случае, на него сейчас обрушились бы все откаты рода Малфой за долгий срок. Но сейчас ему очень плохо. И он стал почти что сквибом. Вряд ли теперь он сможет пользоваться сложными заклятиями. Люмосы простенькие бытовые чары, не больше. Не думаю, что буду плакать по этому поводу». «Но что умудрилась сотворить нарцисса?» — спросил Сириус. «Она же под клятвой. Неужели она хотела навредить роду Блэк или Гарри?» «Нет», — раздался голос Регулуса, который в этот момент показался на лестнице. «Ты правильно составил клятву, никому из нас, и Гарри в том числе, она не смогла бы навредить, даже если бы сильно захотела. Она придумала другое, замену». «Замену чего?» — вырвалось у Влада, у которого тут же возникла мысль, что сейчас ему сообщат какую-нибудь новую пакость. «Нарцисса очень любит своего сына, Гарри», — вздохнул Регулус. «И она прекрасно понимает, что ничего хорошего его не ждет». «Правильно понимает», — холодно сказал Влад. «Или ты считаешь, что я не прав, что не проникся горем несчастной матери? Если ты помнишь, у меня вообще не было матери с тех пор, как мне исполнился год». «Гарри», — Регулус приблизился к Владу и положил руку ему на плечо. «Пожалуйста, успокойся, здесь все на твоей стороне, я не собираюсь оправдывать Драка, он мерзавец, негодяй и тварь, но для нарциссы, он любимый сын, только это объясняет глупость, которую она сотворила». Влад дернул плечом, стряхивая руку Регулуса, уселся в кресло и сердито сказал: «Мне нужен кофе, что-то я плохо соображаю и начинаю срываться без причины». Кричер, домовик не появился, вместо него кофе Владу принесла перепуганная Хини. Сириус покосился на дрожащую как осиновый лист домовушку и рявкнул: «Хини, кофе, Рек, Белла, ради Мерлина, если вы в курсе, объясните мне, что творится и где Драктлав Кричер?» «Ну», — застенчиво ковырнула пол мыском ботинка Белла, — «мы и сами толком не поняли. Думаю, тетушка сможет это объяснить лучше нас, а Кричера больше нет. Тебе придется купить нового домовика, Сири, или разбудить кого-нибудь из старых, а еще лучше, двух, учитывая, что количество жильцов постоянно прибавляется». «КХМ», — завис Сириус, получив вожделенный кофе. Влад же просто наслаждался чудесно сваренным напитком, решив, что кризис, чем бы он ни был, миновал, иначе Белла с Регулусом не были бы так спокойны. К счастью, Вальпурга не замедлила появиться на призыв любимой племянницы. Нарисовавшись на своем любимом пейзаже, престарелая леди стала излагать суть дела с чувством, толком, расстановкой, порой украшая свою речь настолько цветистыми оборотами, что по этой части ей мог бы позавидовать даже ныне покойный Грюм, известный сквернослов. Суть дела была весьма неприглядной. Нарцисса страстно хотела спасти свое любимое чадушко от печальной участи быть растерзанным злобным неадекватным Поттером, и решилась на ритуал замены. «Да что это за ритуал-то такой?» – возопил Влад. «Кто-нибудь мне объяснит?» Вальпурга взглянула на Гарри с печальным вздохом, но все-таки ответила: «Ритуал замены души. Она хотела поселить душу Драка в тело младенца». «А душу младенца куда?» – не понял Влад. «В тело Драка, что ли?» При этой мысли ему стало как-то нехорошо. Судя по лицу Беллы, нехорошо стало и ей. Боевая подруга сквозь зубы пробормотала, что готова придушить сестрицу. «Не стоит, Белла», — вздохнула Вальпурга. «Ее смерть и так будет весьма мучительной». «Матушка, это лирика», — нетерпеливо сказал Сириус. «Как нарцисса хотела это осуществить?» Вальпурга поморщилась, как от кислого, и продолжила рассказ. Оказывается, ушлая Нарси отыскала с помощью своего не менее ушлого муженька в загашниках Малфоймэнора соответствующий артефакт, который и умудрилась передать Драка при помощи Кричера. Именно это и сделало ее такой умиротворенной во время краткого свидания с сыном. Женщина убедилась, что все идет как надо. В итоге стало понятно, что нарцисса попалась в ту же ловушку, что и Люциус, когда он применил артефакт «Майор Инфеликс». Могущественные темные артефакты, конечно, исполняют то, ради чего они созданы, но и плату за это берут нехилую. Во-первых, схватки у нарциссы начались несколько раньше, чем она рассчитывала, сразу после того, как бравая компания Мстителей отправилась в Малфоймэнор. Во-вторых, родить быстро она не смогла, артефакт сначала брал свою плату болью и страданиями. В-третьих, когда душа Драка была готова отправиться в тело нерожденного еще младенца, Люциус провел обряд отречения от рода и наследника Малфоев не стало. Появился Драка безродный, ритуал не удался, а по нарциссе ударил откат. Не погибла она вместе с нерожденным малышом только стараниями целителей, и сейчас уже ясно, что вот ребенок точно появится на свет с минуты на минуту, а вот сама нарцисса, увы, ей не помогут уже никакие целители, остается только надеяться, что мучиться после родов она будет недолго. «Идиотка», — припечатала Вальпурга под конец. «Нет, Гарри, душа малыша не отправилась бы в тело Драка, она ушла бы за грань. А расплата магии за избавление от нерожденного ребенка – страшная вещь. Ведьма никогда, слышишь, никогда не должна избавляться от плода в своем чреве, ибо магия бережет нерожденных. Так что нарцисса будет платить и после смерти». «Понятно», – пробормотал Влад. «А что с Кричером?» «Его уничтожила воля рода Блэк», – ответила Вальпурга. «Как мне это не прискорбно признавать, но Кричер дважды нарушил волю главы рода. Магия рода такого не прощает. Его просто в кровавые ошметки расплющило, недаром домовики так напуганы». «Печально», — кивнул Сириус, — «но закономерно. Кричер служил роду долго и безупречно, а вот поди ж ты, он всегда слишком любил нарциссу», — вздохнула Вальпурга. «Жаль его, но такое поведение совершенно непростительно для домовика. Сириус, озаботься тем, чтобы приобрести новых. Белла права, нам нужно сейчас больше домовиков. «Да, матушка», — согласился Сириус. «А сейчас нам всем нужно отдохнуть. Но сначала стоит узнать, как там Нарцисса». «Плохо», — раздался новый голос, и в их компанию добавился бледный измученный Тед. «Я хотел сказать, что малыш родился. Ну, хоть это хорошо. Мальчик», — поинтересовалась Вальпурга. «Мальчик, здоровый мальчик, очень милый. С ним сейчас Анди, а помогает ей моя дочь. Они отправили меня немного передохнуть. Лорд Блэк, нужно найти малышу кормилицу, он нуждается в материнском молоке. Леди Нарцисса же, боюсь, что ей уже ничто не поможет. Она еще жива?» – спросил Регулус. «Увы», – ответил Тед. «Она испытывает очень сильную боль, зелья не помогают». «Ясно», – кивнул Сириус. «Теодор, поешь, выпей кофе и свяжись с Мунго. Если целитель Смитвик свободен, пригласи его сюда. Если он согласится прибыть, сообщи мне, я возьму с него клятву. И да, в Мунго смогут найти подходящую кормилицу для малыша, думаю, да», кивнул Тед. «Значит, пускай найдут. О кандидатурах сообщишь мне, Хазелиус?» «Да, хозяин», отозвался появившийся домовик. «У нас есть среди спящих эльфов те, кто сможет безукоризненно поддерживать порядок в доме и ухаживать за малышом. Или мне стоит отправить тебя на биржу домовиков, чтобы ты приобрел новых от моего имени?» «Есть хорошая няня, Дилси», — ответил домовик. «И я бы рекомендовал хозяину разбудить еще и Пенни с Таразиусом. Втроем они справятся». «Ясно, я займусь этим немедленно. Ты, Хазелиус, будешь пока старшим над домовиками и введешь их в курс дела. Гарри, Белла, Риги, поспите до вечера. Вечером нужно будет провести ритуал для малыша Нарциссы. Будем жить дальше. У нас еще много дел». Влад боялся, что не сможет сомкнуть глаз, настолько он был поражен неожиданными новостями. Но он ошибался, свинцовая усталость навалилась на него, едва он успел дойти до своей комнаты. Его сил еле хватило на то, чтобы раздеться и рухнуть в постель, а заснул он, едва коснувшись головой подушки, и увидел сон. Сон его был странным, никогда прежде не виданная им серая, унылая равнина, покрытая клочковатой неживой травой. Влад с удивлением огляделся и увидел невдалеке кучу валунов, лежавших так, словно их небрежно бросил какой-то великан. Вокруг царили сумерки, не было видно ни солнца, ни луны. На редкость тоскливый пейзаж. Влад подивился вывертом собственного подсознания, и, решив, что хватит стоять просто так, побрел к камням. Спустя 5 минут неторопливой прогулки он присел на огромный валун и огляделся. Между камнями тонкой струйкой бил родничок, и вот вода в нем казалась на удивление живой и какой-то искристой. «Ну, здравствуй», — неожиданно раздался голос откуда-то сбоку. «Да-да», — автор вспомнил мудрого Ка. И традиционный вопрос: «Угадай, кто?» Следующая глава в субботу. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 62. О некоторых ответах на насущные вопросы. «Ну, здравствуй», — неожиданно раздался голос откуда-то сбоку. Влад вскинулся и увидел, как к нему не подходит, а словно подплывает невысокая фигура в длинной мантии с капюшоном, скрывающим лицо. Впрочем, угрозы от фигуры не чувствовалось никакой, поэтому бывший капитан спокойно наклонил голову и вежливо сказал: «Здравствуйте, с кем имею честь?» Фигура приблизилась, уютно устроилась рядом и довольно-таки благодушно заявила: «Не признал, потомок». Влад уже открыл было рот, чтобы ответить в том духе, что он, конечно, рад нежданной встрече, но никак разобрать не может, чей это он потомок, но вдруг голову озарила мысль, и он ответил: «Разве я вам потомок, госпожа? Это бедный Гарри вам потомком приходился, а я, так, седьмая вода на киселе, как и все мы, ныне живущие». «Признал, значит», — дробно рассмеялась смерть. «Вот и хорошо. Я тебе, потомок, пару слов сказать хочу. А спросить можно?» — поинтересовался Влад. Смерть кивнула. «Это ведь вы меня сюда пристроили?» Смерть кивнула снова. «Но разве я должен был умереть?» — спросил Влад без всякой обиды. «Я ведь жить собирался». «Ты уж меня прости, потомок», — вздохнула смерть. «Да только очень уж у здешнего мира дела были плохи. И даже не в самом мире дело. Мало ли миров ушло в бездну на моих глазах. Просто тот, в теле кого ты оказался, не должен был закончить жизнь таким образом». «Да, я читал книгу», — согласился Влад. «Он должен был победить темного лорда, но он не смог убежать. Там, на кладбище. И все пошло по-другому. Ты даже не представляешь, насколько по-другому», — вздохнула смерть. «Бедный мальчик, я не могла вмешиваться в его судьбу до определенного момента. Но когда он от всей души пожелал уйти к тому, кого полюбил всем сердцем, я это право получила, капитан Деркуль. право изменить судьбу мира через одного из своих потомков, а ты был наиболее подходящим из тех, кем я могла располагать. У смерти, знаешь ли, свои правила». «Ясно», вздохнул Влад. «Если я, ваш потомок, так получается, что я тоже каким-то боком Певереллу». Смерть вновь рассмеялась. «Нет, конечно, не только Певереллы несли мое наследие, а твой род даже фамилию умудрился сохранить, хоть и переврали ее люди здорово с течением времени. Ну, собственно говоря, и не фамилия это была, прозвище. А вот поди ж ты, закрепилась, Деркуль», пробормотал Влад. «Дракул, Дракула, вот и догадался», в голосе смерти прозвучала усмешка. «Да, господарь Влад Цепеш был моим прямым потомком, и, как ты понимаешь, не был он никаким вампиром. Просто у него был повод для мести, а мстят мои потомки страшно, ибо трудно им обуздать себя и остановиться вовремя». Влад припомнил подробности бурной жизни Влада Цепеша, все эти истории с сажанием на кол, приколачиванием тюрбанов к головам и прочими мирными радостями тогдашней средневековой жизни, и согласился. «Да, мстил Дракула за свои обиды страшно и весьма масштабно, и с тем, чтобы остановиться, у него были явные проблемы. К счастью, — сказала смерть, — ты другой, для тебя убийства были работой, но не доставляли радости, и ты достаточно хладнокровен для продуманной мести. Я не ошиблась и рада этому, потомок. Я не собираюсь уничтожать невиновных, — ответил Влад. Если вы об этом, и об этом тоже, — кивнула смерть. А сейчас я хотела бы сказать тебе, ради чего пришла. Как ты думаешь, где мы сейчас? Где-то в ваших владениях, — ответил Влад. Чистилище, почти, — кивнула смерть. Это серые пределы, и вот конкретно это, проекция одного реального места в твоем мире, конкретно, в Британии. Влад огляделся, ему показалось, или камней вокруг стало явственно больше, и встали они как-то очень уж знакомо. Стоунхендж, ответил он без запинки, хоровод великанов. Правильно, кивнула смерть. Стоунхендж, когда-то самый мощный источник в магической Британии. Видишь этот родничок, когда-то он был практически рекой, а внутри каменного круга плескалось самое настоящее озеро. Это не вода, Влад, это магия, и она иссякает. Это из-за экспериментов Дамблдора, и из-за того, что творил Волдеморт со своими псами. Он ведь тоже умудрялся как-то туда скидывать свои откаты, поинтересовался Влад. Мерзкие недоучки, злобно заявила смерть. Они научились сбрасывать последствия своих мерзких дел в чистый источник, и источник сей начал мутнеть и иссякать. Так что одна из моих просьб, она состоит в том, что почистить источник Стоунхенджа. Мы и так решили сделать это. Гриндевальд разрабатывает ритуал, отозвался Влад. Я знаю, отозвалась смерть. Пусть старается. Он ведь так боится попасть в руки русских волхвов, что даже не помышляет об обмане. За это он будет почетной жертвой в сотворенном им самим ритуале и испытает мучения в посмертии на 10 тысяч лет меньше. Круто, присвистнул Влад. А сколько всего ему было прописано этих посмертных мучений? 100 тысяч лет, ответила смерть. И поверь, там, куда он попадет, время тянется медленно. Только потом душа его отправится на перерождение, получив второй шанс, но никогда больше Гриндевальд не переродится магом, хотя и будет всегда подсознательно тосковать по некогда утраченному. Слишком уж много невинных было замучено по его слову. Влад припомнил рассказ Гриндевальда про биологический материал, забираемый из концлагерей, и мысленно согласился, была в этом некая справедливость. Но помимо Стоунхенджа у меня есть еще две просьбы. 3, хорошее число. Правда, Влад, сказочное, согласился бывший капитан. Вот-вот, добродушно проворчала смерть. Сказка, ложь, да в ней намек. Вторая моя просьба, верни мне дары смерти. Ты ведь с крестным твоим шебутным и сестрицей названной все их собрал? Ага, кивнул Влад. И да, конечно, верну без проблем, они мне не нравятся. Вот и славно, это была неплохая шутка, но она давно исчерпала себя. Мои дары стали смертельной ловушкой для жаждущих власти, и переполнилась чаша моего терпения. Это хорошо, что ты не стал использовать их. Это еще раз доказывает, что я в тебе не ошиблась, сказала смерть. А третья просьба моя касается твоих врагов. Щадить не буду, отрезал Влад. Ни за что. Щадить? Дробно рассмеялась смерть. Да пребудет с тобой Демиург, творец всех миров, нынешних и грядущих. Кто говорит о пощаде? У меня есть к тебе деловое предложение, потомок. И смерть, склонившись совсем близко к Владу, зашептала. По мере того, как до него доходило, что предлагает смерть, Влад начал улыбаться. И доброй эту улыбку не назвал бы никто и никогда. А когда смерть кончила шептать, Он твердо сказал: «Я согласен. Мне нравится ваше предложение, и я принимаю его. Мне всегда казалось, что эти сущности появились неспроста, и что они чужие в здешнем мире. Так что, да, пусть так и будет». «Вот и договорились», — ласковым шепотом ответила смерть. «Я рада, что не ошиблась в тебе, Гарри Поттер». И Влад понял, что он окончательно прошел какой-то странный экзамен, и что мир, в который он попал по наводке смерти, отныне его судьба. «Тебе пора уже просыпаться», — заявила смерть. «Держи». «Что это?» — удивился Влад, глядя на серый переливающийся шарик, появившийся перед ним в воздухе. «Плюшки», — хихикнула смерть. «Рояль в кустах, так, кажется, говорили в твоем прежнем мире. Неужели ты думаешь, что я оставлю своего потомка без награды? Бери, не бойся, вреда тебе никакого не будет, одна сплошная польза. А может, и сам чего попросить хочешь, того паренька, с которым у тебя все так хорошо в прежнем мире складывалось? Могу поспособствовать». «Мышку?» – поразился Влад, от удивления перейдя на «ты». «Ты можешь мышку сюда перенести? Почему бы и нет?» – спокойно сказала смерть. «Это, тут она указала на шарик, только первая часть твоей награды. Так что, хочешь, тем более что уж очень он по тебе тосковал». «Тосковал?» – переспросил Влад. «Значит, сейчас не тоскует? Так в твоем мире уже 5 лет прошло», – ответила смерть. «Тосковал, да убивался, да вот только недавно хорошего парня встретил. Сладилось у них все, больше не тоскует. А он у них с этим парнем все хорошо будет?» — продолжал спрашивать Влад. «Долго и счастливо», — кивнула смерть. «Тебя он, правда, до сих пор вспоминает, грустит, но по-хорошему грустит». «Значит, — сказал Влад, — у мышки теперь другая жизнь, и он в ней счастлив?» «Да», — ответила смерть. «И умирать ему на роду не написано», — настаивал Влад. «Да Демиург с тобой». Почти рассердилась смерть. «Я же сказала, долго и счастливо. Вот и пусть живет», — твердо сказал Влад. «Я чужое счастье рушить не собираюсь. Вряд ли он сюда перенестись захочет, правда?» «Правда», — кивнула смерть. «Сам не захочет, но я могу». «Не надо», — отрезал Влад. «Пусть будет счастлив». «Хорошо», — кивнула смерть. «Будет он счастлив по слову твоему. Прими мой дар, потомок. Думаю, еще свидимся». «Погоди», — попросил Влад. «Еще минуту. Госпожа, ты можешь мне рассказать, что будет с Томом и с Малфоями?» «Том Риддл», — злобно прошипела смерть. «Много лет он бегал от меня, не понимая, что я никому не являюсь до срока. Он здесь, в серых пределах, не за гранью». «Нет», — покачала головой смерть. «Это ему еще надо заслужить». «И как?» «Болью, страданиями, отчаянием, страхом. Снова, снова, снова», — раздельно и размеренно ответила смерть, словно гвозди забивала. «И поверь, это будет длиться долго, очень долго. Поверь, здесь, в серых пределах, течение времени таково, что секунда способна обратиться в вечность. Он проживет жизнь каждой из своих жертв и погибнет так, как погибли они. А у него много жертв, и это долго. Но у него есть шанс очиститься страданием и раскаянием и уйти за грань, а потом на перерождение. Но ему больше никогда, никогда не родиться магом, как и Гриндевальду. А Малфой?» — спросил Влад. «Что с ним будет? Он тоже здесь?»